Тем не менее, особист каждый раз интересовался и его биографическими данными, задавал совершенно одинаковые вопросы об отце и о матери, и при этом старательно записывал одни и те же ответы Аникушина на листки бумаги. С каждым ночным вызовом в Аникушине нарастала неприязнь, перешедшая затем в ненависть к этому человеку. Он ничуть не боялся Камалова, напротив, подозрительность и бессмысленное упорство особиста, каждую третью ночь лишавшего его сна, столь необходимого в условиях передовой и мучившего нелепыми вопросами, вызывали в нем презрение, сдерживаемое не без труда глухое бешенство. Устававший за день до предела, он еле выдерживал ночные никчемные бдения, отвечал Камалову уже машинально и с отвращением, томимый одной смертельной тоской, скорее бы настало утро, скорее бы все это кончилось. Однажды, не совладав, Аникушин задремал, прислонясь спиной к земляной стенке. Трудно сказать, сколько это длилось, во всяком случае, Камалов его не побеспокоил, не разбудил, а терпеливо ждал. Когда же Аникушин открыл глаза, он при слабом свете коптилки опять увидел в метре перед собой скуластое, азиатски бесстрастное лицо, увидел все тот же уставленный в упор немигающий проницательный взгляд раскосых глаз особиста, а спустя буквально секунду послышалось, в который уж раз, тихое и невозмутимое: «Значит, отец ваш происходит из рабочих, а мать, как вы утверждаете, из мелких служащих. Правильно я вас понял?» Эта тягостная сказка про белого бычка, как дурной сон, как принудительная фантасмагория, продолжалась до самого ранения Аникушина, только отправка в госпиталь принесла ему освобождение. С куластым малоподвижным лицом и прежде всего своей бдительностью и упрямством, качествами, очевидно, присущими этой профессии, Алехин напоминал ему Камалова. Но, сколь бы ни были велики недоверчивость и упорство особистов, они никак не могли, просто не имели права влиять на точку зрения и поведения Аникушина. В данном конкретном случае, после ознакомления и с второстепенными документами проверяемых, у него созрело свое твердое мнение. Он больше ни на йоту не сомневался в истинности Елатомцева, Чубарова и Васина. Их личности для него были совершенно ясны, не вызывали никаких абсолютно сомнений. И любые дальнейшие действия особистов в отношении этих офицеров-фронтовиков могли объясняться только профессиональной подозрительностью, упрямством и ограниченностью Алехина. Когда он попытался сопоставить все приготовления предосторожности особистов с тем, с чем пришлось встретиться в действительности, то ему становилось смешно. «Эти Шерлоки, хмыри болотные!» — весело думал он, сдерживая ухмылку и неуемное желание бросить насмешливый взгляд в сторону, где за кустами прятались подчиненные Алехина. Нагородили черт знает что, вот уж действительно, палят из пушек по воробьям, комедия. Умное волевое лицо Елатомцева, его ясные цвета бирюзы, чуть прищуренные глаза и все его поведение, документы не вызывали ничего, кроме симпатии и уважения. После проверки документов не вызывали ничего, кроме уважения, и оба других офицера. И Алехин ожидал напрасно. Не одобряя предстоящего осмотра вещмешков, Аникушин молчал, твердо решив остаться в стороне. «Пусть Алехин обойдется без него», как уже обошелся перед тем, сам попросив второстепенные документы. Если же по поводу его, Аникушина, в данном случае бездействия будет кем-либо выражено недовольство, он молчать не станет. Он напишет рапорт коменданту города или даже начальнику гарнизона и без обиняков изложит свою позицию. Нравится это особистам или нет, а у него своя голова на плечах, и слепым, бездумным исполнителем любых, в том числе и нелепых указаний, он не был и не будет.